Глава сороковая. Жак поднялся и подошел к белой маркерной доске. На ней был изображен схематичный рисунок. В центре — круг со словами «Единая интегрированная база данных». Его со всех сторон окружали около 40 маленьких взаимосвязанных квадратиков. «Когда к нам обращается новый клиент, первое, что мы делаем, это проводим с ним около 6 недель. Цель — убедиться, что мы точно понимаем, для чего ему нужна информация, куда она идет, как она будет использоваться, куда ее нужно интегрировать. В сущности, в этом и состоит весь смысл подобной системы — доставить нужную информацию нужному человеку нужным способом. В некоторых случаях это очень простой и прямой путь — обеспечить онлайн-доступ человеку, чтобы тот мог видеть в интернете свою квитанцию о начислении заработной платы. В других случаях это чуть сложнее – позаботиться о том, чтобы прямой депозит сотрудника распределялся на множество счетов в тех процентных соотношениях, которые ему нужны. В третьих случаях есть много уровней сложности. Предоставить менеджеру список тех, кого следует вызывать первыми, когда кто-то заболевает. Список, основанный на соглашениях в коллективном договоре, а также учитывающий, кто обладает нужными сертификациями, а также учитывающий, кто только что освободился после 16-часовой сдвоенной смены, а также учитывающий, кому не придется оплачивать рабочее время в тройном размере. Результат разный, но цель одна — предоставить нужную информацию нужному человеку нужным способом. Так вот, мы не вчера начали делать такие системы. Мы специализируемся на них больше 30 лет. Между прочим, это касается многих наших клиентов. Мы разбираемся в их системе начисления заработной платы, бухгалтерии и других системах управления человеческими ресурсами, даже лучше, чем они сами. Потому что у большинства из них люди не задерживаются в компании так долго, как у нас в DOGL. Так что спустя 8-10 лет в компании клиенте не остается никого из тех, кто участвовал в изначальном проекте. «Вы столб для своих столпов», — вставил Джо. Жак вопросительно посмотрел на него. «Что?» «Это выражение мы часто используем в своей компании», — пояснил Джо. «Наши столпы — это наши самые важные клиенты. Те, которые вносят наибольший вклад в нашу итоговую строку и помогают нам оставаться сильными. Наша цель — быть столпом для этих клиентов, приносить им такую прибыль и становиться настолько структурно ценными для них, чтобы быть критически важной составляющей фундамента, позволяющего оставаться сильными им». Жак кивнул. «Отличное сравнение. Да, мы становимся столпом для своих клиентов. Однако вначале мы обеспечиваем столпы, чтобы стать столпом». На этот раз пришла очередь Джо удивленно поднимать бровь. «Большинство наших конкурентов, получая нового клиента, назначают группу для работы с ним», — начал объяснять Жак. «Эта группа, как мы уже говорили, не обязательно лучше всех разбирается в сфере деятельности клиента, а она составляется из свободных на данный момент сотрудников, только что завершивших какой-то другой проект, или тех, кого только что взяли на работу. Текучка у наших конкурентов достигает 20% в год. Каждый год им нужно заменять в среднем одного из 5 сотрудников. Так что весьма вероятно, что сформированная команда не просто не будет знакома с индустрией клиента. Новички в ней будут плохо знакомы даже с тем продуктом, который внедряют». Жак сделал небольшую паузу. «Поскольку у нас в DLGL люди работают подолгу, мы можем применять другой подход. Получая нового клиента или выбирая новый аспект сотрудничества с существующим клиентом, мы назначаем на эту работу самых знающих и опытных людей. Это означает, что они работают быстро, действительно быстро. И еще это означает, что они работают точно. Они знают, какие вопросы задавать, потому что уже вели похожие проекты для похожих клиентов с десяток раз за последние 15 лет». Жак лукаво улыбнулся. «Вам когда-нибудь приходилось заниматься дома мелким благоустройством? Сколотить стеллаж, установить потолочный вентилятор, собрать велосипед для ребенка?» Джо рассмеялся. «С последним пока не сложилось, но, конечно, время от времени я что-то такое делаю». «А вы замечали, что, занимаясь подобным делом во второй раз, уже знаете, каких ошибок лучше избегать в сравнении с первым разом?» Джо расхохотался. «Да уж, вы правы. В первый раз хуже всего. Мало того, что медленно, так еще и многое приходится переделывать». Жак кивнул. «То же самое и здесь, только проект намного масштабнее, а ошибки бывает намного труднее исправить». «Вот потому-то мы изначально ставим на новый проект самого подходящего человека, потому что это уже не первый и не второй раз, когда он над таким проектом работает, а 12-й или 20-й. Я вчера говорил вам, что средний стаж сотрудников в нашей компании 16 лет. Мы не просто протоптали тропинки в специализированных отраслях индустрии. Мы прошли по ним столько раз, что они стали дорогами. Но как вам удается сделать так, что подходящий человек гарантированно оказывается свободен?» — спросил Джо. «Неужели вы не сталкиваетесь с теми же трудностями, что и ваши конкуренты?» Жак улыбнулся. «Не-а. И когда я объясню, как это делается, думаю, вы поймете, почему я считаю это такой ценной идеей для руководителей, которые будут читать вашу статью».